«Этому делу можно и здесь хорошо научиться», — ответила старуха. «Сын мой на эти дела большой мастер». Вот и спрашивает он у сына старухи, хорошо ли тот воровство знает. Говорит воровских дел мастер: «Твоего сына я обучу как следует. Придешь сюда год спустя, и ежели сына своего узнаешь, то и денег за учение я с тебя не возьму. А не узнаешь, то должен ты будешь заплатить мне 200 талеров». Воротился отец домой, а сын стал колдовству да воровству обучаться. Прошел год, и отправился отец к воровских дел мастеру, да по дороге пригорюнился, не зная, сможет ли сына своего узнать. Идет он, запечалился. Вдруг навстречу ему маленький человечек. И спрашивает его тот человечек: «Послушай, ты чего это пригорюнился? Чего запечалился?» «Ох, — отвечает Ян, — год тому назад отдал я своего сына к воровских дел мастеру в обучение. Велел он мне год спустя прийти к нему снова, и если сына своего я не узнаю, то должен буду уплатить ему 200 талеров. А если узнаю, то и платить ничего не придется. Вот мне и страшно, что я его не узнаю. А где мне тогда денег-то столько добыть?» И сказал ему человечек: «Ты должен взять с собой лукошко с хлебом и стать под дымовой трубой. Увидишь там на шесте клеточку, и выглянет оттуда птичка. Это и будет твой сын». Пошел Ян туда, поставил лукошко с черным хлебом перед клеткой, вылетела из нее птичка и смотрит на хлеб. «Эй, сыночек, ты здесь?» — спрашивает отец. Обрадовался сын, что отца своего увидал. Но воровских дел мастер говорит: «Это сам черт тебя надоумил. А то как бы ты своего сына узнал?» «Отец, нам надо отсюда поскорее уходить», — сказал юноша. И отправился отец со своим сыном домой. Вдруг едет по дороге им навстречу карета и говорит сын своему отцу: «Обернусь я большой борзой, и вы сможете на мне заработать немало денег». Высовывается из кареты господин: «А не продадите ли вы мне эту собаку?» «Что уж, продам», — ответил отец. «А сколько вы денег за нее хотите?» 30 талеров. «Это слишком много, но пес, видно, очень породистый, и я, пожалуй, согласен». Забрал господин пса в карету, но только немного отъехал, а пес как выскочит из нее через окошко. И вмиг обернулся юношей и снова очутился возле своего отца. И пошли они вместе домой. А была на другой день в соседней деревне ярмарка. Вот парень и говорит своему отцу: «А теперь обернусь я красивым конем, а вы меня продадите. Но прежде чем продать, вы должны снять с меня уздечку, а то не смогу я стать опять человеком». Вывел отец коня на ярмарку, но пришел туда и воровских дел мастер и купил коня за 100 талеров. А отец и позабыл снять с него уздечку. Вот повел вор коня домой и поставил его в конюшню. Вошла туда работница, а конь ей говорит: «Снимите с меня уздечку, снимите с меня уздечку». Стоит работница, удивляется: «Да ты и говорить умеешь». Подошла она к коню, сняла с него уздечку. И обернулся конь воробьем, вылетел в дверь. А колдун тоже воробьем обернулся и полетел вслед за ним. Вот слетелись они, стали биться, и колдун проиграл. Кинулся он тогда в воду и обернулся рыбой. А парень тоже рыбой обернулся, догнал его, и стали они биться. И колдун опять проиграл. Обернулся тогда колдун петухом, а парень — лисой. Да и откусил голову петуху. Так вот и погиб воровских дел мастер, и лежит там и поныне. Медвежатник. Жил-был однажды молодой парень. Нанялся он в солдаты и был храбрый и всегда первый там, где пули сыпались градом. Пока продолжалась война, все шло хорошо. Но вот заключили мир, и получил солдат чистую отставку. И сказал капитан, что может он теперь отправляться, куда ему вздумается. А отец и мать у солдата умерли, и не было у него теперь родного дома. Вот и пошел он к своим братьям и попросил их ему помочь. пока начнется опять война. Но было у братьев сердце жестокое, и они сказали: «Что нам с тобой делать? В работники ты нам не нужен. Ты уж сам рассуди, как тебе на свете прожить». А было у солдата всего одно лишь ружье. Взял он его на плечи и решил идти, куда глаза глядят. Подошел он к лесным местам, и куда ни глянешь, все одни деревья кругом стоят. Сел он под деревом, запечалился и стал про судьбу свою раздумывать. «Денег у меня нету», — подумал он. «Обучен я одному лишь военному ремеслу, а сейчас мир заключен. И стал я никому не нужен. Вижу наперед, что мне с голоду пропадать придется». Вдруг услыхал он шум, огляделся. Видит, стоит перед ним какой-то незнакомец. Зеленый на нем камзол, выглядит на вид прилично, но вместо ноги у него грубое лошадиное копыто. «Я уж знаю, чего тебе не достает», — сказал человек. «Денег и добра будет у тебя вдосталь, столько, сколько донести будешь в силах. Но надо мне сперва испытать, не будешь ли ты боязлив, а то зачем мне деньги свои давать понапрасну? Солдат и страх — это одно с другим не вяжется», — ответил солдат. «А, впрочем, ты можешь меня испытать». «Хорошо», — ответил человек. «Оглянись-ка назад». Обернулся солдат. Видит, двигается на него, рыча, большой медведь. «Ого!» — крикнул солдат. «Я тебя по носу пощекочу, и пропадет у тебя охота рычать». Он приложил ружье и выстрелил прямо медведю в нос. Рухнул медведь на землю и не пошевельнулся. «Я вижу», — сказал незнакомец, — «храбрости у тебя достаточно. Но есть у меня еще одно условие, и ты должен его выполнить». «Если это мне не помешает остаться праведником», — ответил солдат, который прекрасно понял, с кем он имеет дело. «А то я ни за какие блага на свете не соглашусь». «Это ты сам поймешь», — ответил зеленый камзол. «За эти 7 лет ты не должен мыться, бороды и волос не причесывать, ногтей не обрезать и «Отче наш» не читать. Дам я тебе камзол и плащ, и будешь ты их это время носить. И если за эти 7 лет ты умрешь, то будешь ты мой. А останешься в живых — будешь свободен, да к тому же всю свою жизнь богат». Вспомнил солдат про свою большую нужду, и что не раз приходилось ему со смертью встречаться, вот решил он и на сей раз отважиться. И согласился. Снял черт свой зеленый камзол, подал ему солдату и сказал: «Будешь этот камзол носить, и если сунешь руку в карман, будет в нем всегда денег полно». Содрал он с медведя шкуру и говорит: «Пусть она будет тебе вместо плаща и подстилки для спанья. Ты должен на ней спать и ни на какую другую постель не ложиться. По этой одежде будут тебя называть медвежатником». С тем черт и исчез. Натянул солдат камзол, мигом руку в карман сунул, и, глядь, дело вышло правильное. Накинул он на себя медвежью шкуру и пустился в путь дорогу. В настроении он был хорошим и ничего не пропускал такого, что казалось ему приятным, ну и денег он не жалел, конечно. В первый год дела шли ничего, а на второй год он стал уже выглядеть как чудовище. Волосы покрывали почти все лицо, борода была похожа на кусок грубого войлока, на пальцах отросли когти, а лицо было у него настолько покрыто грязью, что ежели бы посеять на нем салат, то он непременно взошел бы. Кто его видел, тот от него убегал, но так как он всюду раздавал деньги бедным людям, и те за него молились, чтобы за эти 7 лет он не помер, то он всегда находил себе пока что приют. На 4-м году он зашел как-то в харчевню, но хозяин не хотел его принимать и даже не пустил его и на конюшню, чтобы лошадей не испугать. Но когда медвежатник полез в карман и достал полную пригоршню дукатов, то хозяин смягчился и дал ему комнату во флигеле. Однако он взял с него обещание никому на глаза не показываться, чтоб не пошла его гостинице дурная молва. Вот сидел медвежатник вечером один —